Сканлан затеял пари на самую большую рыбу и другое на первую вытащенную, по 50 центов с каждого участвующего. И не успел он положить деньги в карман, как Билли вытащил жуткую тварь, похожую на 5-килограммовую жабу с колючками на спине, как у дикобраза. «Это не рыба», — сказал Сканлан. «Это за выигрыш не считается». «Это не птица». «Это у вас терпук зубатый», — сказал нам Джордж. «Хорошая, съедобная рыба, когда снимешь с него бородавки». «Поняли, значит, тоже рыба. Плати». Билли отдал мне удочку, забрал деньги и, печально глядя на запертую дверь, сел возле кабины, где был МакМёрфи с девушкой. «Жалко, на всех не хватает удочек», — сказал он и прислонился к кабине. Я сидел с удочкой и смотрел, как леска убегает за корму. Я принюхивался к воздуху и чувствовал, что выпитые 4 банки пива закорачивают десятки контрольных проводков внутри меня. Никелевые бока волн поблескивали и вспыхивали на солнце. Джордж пропел нам вперед смотреть, там то, чего мы ищем. Я обернулся, но увидел только бревно в воде и этих черных чаек, которые ныряли и плавали вокруг него, словно черные листья, захваченные вихрем. Джордж направил катер туда, где кружили чайки, прибавил ходу, леску у меня потянуло от скорости, и я подумал, что теперь даже не угадаешь, когда клюнет. «Эти ребята, эти бакланы, они идут за косяком корюшки», — сказал нам Джордж. «Рыба-свечка называется. Маленькая белая рыбка с палец величиной. Если ее высушишь, горит как свечка. Съедобная рыба, кормовая. Где большой косяк корюшки, там, будь уверен, кормятся кижучи». Он вплыл в гущу птиц мимо бревна, и вдруг всюду вокруг меня склоны волн вскипели от ныряющих птиц и бьющихся рыбешек. И всю эту кутерьму прошили гладкие серебристо-голубые торпедные спины лососей. Я увидел, как одна спина изогнулась, повернула и устремилась к тому месту метрах в 30 за кормой, где полагалось быть моему крючку с селедкой. Сердце зазвенело. Я собрался, а потом обеими руками почувствовал рывок, словно кто-то ударил по удочке бейсбольной битой, и леска полетела с катушки из-под большого пальца, красная как кровь. «Тормоз прижми!» — закричал мне Джордж. Но тормоза для меня — темный лес, и я просто стал сильнее прижимать большим пальцем, покуда леска снова не стала желтой, потом побежала медленней и совсем остановилась. Я оглянулся. 3 остальные удочки хлестали вокруг меня так же, как моя, и все в волнении попрыгали с кабины, и кто во что гораст мешали рыболовам. «Подними, подними, подними удочку!» — кричал Джордж. «МакМёрфи, вылезай сюда, посмотри!» «Господи помилуй, Фред, ты поймал мою рыбу!» «МакМёрфи, нам нужна помощь!»